Блаженни чисти сердцем, яко ти Бога узрят. Вот следующая ступенька к Богу, духовная лестница к небу. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Источник жизни, жизни святой и непорочной, это плод чистого сердца, а жизнь греховная, порочная, это плод нечистоты сердечной. Господь сердцевед говорит, «Извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство». Вот в чем состоит нечистота сердца, в чем надо нам каяться великими слезами, непрестанным плачем и душевным сокрушением со словами псалмопевца Давида «Сердце чисто созижди во мне, Боже». Откуда же происходит греховная нечистота сердца, когда мы сотворены по образу и подобию Божию, а Бог чист и пресвят? Она происходит от дьявола, который и называется чаще всего в Писании «духом нечистым», а в церковных молитвах – «духом чуждым, скверным и омерзенным». Этот нечистый дух, сделавшись после своего отпадения от Бога скверным сосудом всяческой нечистоты и греха, осквернил изначало нечистым своим дыханием сердца первых человеков и, глубоко заразив нечистотою греха все существо их, душу, тело, передает эту нечистоту как наследственную порчу всему потомству даже до нас. А эта греховная нечистота так велика, так глубоко въелась в человеческое сердце, так трудно избавиться от нее, что даже святые угодники Божии, которые всю жизнь бдели над всеми движениями и помыслами своего сердца, ощущали в себе по временам как бы наплыв или бурю лукавых, скверных и хульных помыслов. Так велика, что некоторые мужи, взошедшие уже наверх чистоты и святости, стремительно падали в грех нечистоты. Так велика, что, несмотря на частые наши молитвы, на благодать таинств, на получение нами разума в Слове Божием, на все наказания, которыми Бог посещает нас за нашу греховную нечистоту, она все еще остается в нас и будет с нами жить до могилы, и в иных, к стыду человечества, обнаруживается с особенной наглостью и бесстыдством. Наиболее опасным врагом сердечной чистоты является помысел, особенно блудные и хульные помыслы. Это независящее от нашей воли возникновение в нашем сознании тех или иных представлений, образов, предположений, намерений, желаний, воспоминаний и так далее. Помыслы бывают разного рода. Одни прозябают от благодати Божией, насажденной в каждого православного христианина святым крещением, а иные наносятся падшими духами. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а в демонских добром часто прикрывается зло, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Все мы почти всегда бываем рабами помыслов. Они врываются в сознание, засоряя его ненужными, пустыми, даже вредными, развращающими представлениями, картинами, воспоминаниями. В правильный и спокойный ход мышления врываются не идущие к делу и мешающие работе мысли, воспоминания, представления, например, о вчерашней встрече, о неприятном разговоре, о планах, впечатлениях, о газетных сообщениях и так далее. И особенно все это засоряет сознание и сердце, когда человек становится на молитву или в храм Божий. Как нарочно, словно из рога изобилия, посыпятся в голову всевозможные посторонние мысли, планы будущего, мелкие заботы, тревоги о забытом, иногда раздражение против другого человека, потребность сделать то и то. И ваша молитва начинает не ладиться, она мешает вам, задерживает вас. Вы начинаете молиться торопливо, чтобы скорее закончить правила и заняться делом, и так далее. Отчего все это происходит с нами? Конечно, прежде всего, от недисциплинированности нашего сознания, от непривычки держать его в пределах назначенной ему работы, но не только от этого. В наш просвещенный 20 век особенно среди более образованной части людей, даже думать серьезно стесняются, а не только говорить о той внешней посторонней бесовской силе, которая стремится всевозможными способами засорить, осквернить и загрязнить наше сознание и сердце с целью поработить нас своей власти, отнять у нас ясность и чистоту мысли и оторвать нас от Бога. И мы нередко, не сознавая и не желая сознавать это, становимся игрушкой этой внешней и злой силы. Святые отцы и православная церковь предлагают нам верный и испытанный веками способ и путь к очищению нашего сердца и сознания от этого засорения помыслами. А вот мы дожили до седых волос, а даже и не догадываемся о необходимости борьбы с помыслами. Мы настолько прилепились к нашим земным мудрованиям, телесным заботам, настолько далеки от жизни духовной, что и за зло не считаем это полчище разбойническое помыслов, безжалостно расхищающих то, что получаем от Господа, приступая к таинствам Церкви. Но надо же нам оторваться от нескончаемого круговорота суеты, подумать о бессмертии души, позаботиться об очищении сердца. Ибо чистое сердце – это та брачная одежда, о которой говорил Господь в своей притче, и только в этой одежде мы сможем стать участниками небесной трапезы в вечной жизни. Обычно пост – время благодатное для нас, если мы сумеем хоть немного сократить свою суетную многозаботливость о мирском земном благополучии, если мы хоть какую-то долю своего внимания и сил стараемся уделить нашей бедной, заброшенной, голодной и холодной душе, если мы пытаемся заглянуть в свое сердце и пытаемся понять, что же происходит с ним, что живет в нем. Поэтому, несмотря на недостаток времени, уделим несколько минут учению святых отцов о борьбе с помыслами. Постепенно возрастающую силу захвата нашей души помыслами святые отцы изображают так. Вначале является так называемый прилог. Этим словом называют всякий простой помысел или представление какого-либо предмета или какую-либо мысль, пришедшую на ум человека. Как таковой – прилог называют безгрешным, не заслуживающим ни похвалы, ни осуждения, пока он не вызывает в нас того или другого к себе отношения. Второй момент наступает тогда, когда мы замечаем этот предмет или эту мысль, начинаем присматриваться к ним или, по выражению святых отцов, начинаем с ними беседовать страстно или нестрастно. В этом случае мы не отталкиваем помысла и дозволяем ему остаться в нас, хотя и не принимая его. Это называется сочетанием. Это святые отцы почитают уже не всегда безгрешным, но оно может быть и похвально в том случае, если это рассматривание помысла совершается богоугодно, то есть когда мы отвергаем его, усматривая его греховность. Третий момент бывает тогда, когда к возникающему помыслу мы начинаем относиться сочувственно, склоняемся к нему и готовы последовать ему. Это называется сложением или соглашением с помыслами. Но в этом случае могут быть два исхода. После временного склонения в сторону помысла мы можем опомниться, и, раскаиваясь и исповедуя Богу свой мысленный грех, мы преодолеваем помысел. Другой же исход, по слову святого Григория Синаита, бывает тогда, когда кто волею своею принимает от врага наносимые мысли и, согласуясь и сдружась с ними, побеждается так, что уже не только не противится им, но и решается сделать все по их внушению. Если не исполнит своих решений на деле, то не почему-либо другому, как потому, что времени или места не было, или по другой причине, которая не позволяла выполнить намерение. Это уже явный грех. Четвертый момент – тот, что помысел невольно или принудительно овладевает нашим сердцем, сливается с ним как бы в одну жизнь, удерживается в нем и разрушает наше доброе устроение. Этот момент называется пленением. Но и в этом случае плененный помыслом ум при помощи Божией может освободиться от него. Бывает, однако, что ум, как бы уносимый бурею и волнами, и увлекаемый лукавыми мыслями, не может уже опомниться и прийти в доброе устроение. Это особенно бывает от суеты и от многих бесполезных бесед. Наконец, высшая степень овладения нас помыслами – именуется страстью. Это происходит тогда, когда долгим временем угнездившийся в душе нашей злой помысел становится как бы ее нравом и постоянной привычкой. В такое состояние человек приходит по собственной воле, и в нем он постоянно обогревается страстными помыслами, влагаемыми врагом и укореняющимися от постоянного упражнения и от мечтательности. Избавиться от этого состояния можно только путем покаяния. В противном случае человек подлежит вечной муке. Видите теперь, что мы должны, как говорит святитель Иоанн Златоуст, всю жизнь сидеть у дверей своего сердца и беречь его от засорения тем, что лишает нас общения с Богом. Наша главная беда и заключается именно в неупорядоченности, беспризорности и запущенности сердца. Господи, прости нам нашу предельную беспечность в деле спасения нашей души. Мы живем так, будто и умирать не собираемся. Чтобы как-то немного очистить сердце сегодняшним покаянием, давайте разберем, какими же помыслами мы особенно черним свои души, независимо от возраста, знания и положения. Все мы, как один без исключения, подвергаемся блудным нечистым помыслам, услаждаемся ими, подогревая и укореняя их в сердце своем. Засматриваемся на красивые лица с вожделением, грешим сквернословием, любовными помыслами, бесстыдными телодвижениями, кокетством, волокитством, сводничеством, пресыщением в пище и питье, излишним сном, чтением романов, смотрением всяких зрелищ с любовными сценами, будь то в театре, кино или по телевизору, рассматриванием соблазнительных картинок, отвратительных открыток и снимков, вольным обращением с другим полом, излишним щегольством, употреблением всяких косметических средств, чтобы придать себе, как нам кажется, более привлекательный вид, надеванием неподобающей, бесстыдно обнажающей нас одежды или надеванием одежды и прической, неподобающих вашему полу, болтливостью, непристойными шутками, рассказыванием и слушанием непристойных анекдотов и прочих двусмысленных грязных фраз, намеков, острот и шуток, произвольным похотным разжением, взиранием с нечистой совестью на совокупление животных. Мы не только не сопротивлялись помыслам блудным, не восставали против них тотчас, как дьявол подбрасывал их нам, не обращались к Тебе, Господи, с молитвой за помощью, не остерегались, как огня, способного в секунду воспламенить нашу склонную на похоть блудную плоть, а с упоением принимали их в сердце, услаждались тайно, а при первом же подходящем моменте, если Господь своей благодатью не отводил, не разрушал эту мерзкую мысленную постройку блудилища, совершали страшные смертные грехи. Блуд, прелюбодеяние и всякие противоестественные грехи, о которых страшно и не только говорить, но даже и помыслить. Со слезами кайтесь о блудной нечистоте своего сердца, кои, по слову блаженного Августина, убегают ангелы, узрев которую, смежают очи дьяволы. В церковных сказаниях есть многочисленные примеры, подтверждающие справедливость слов блаженного Августина. Некий Волхв, один из так называемых чернокнижников, вызвал к себе дьявола для некоторого служения ему. Дьявол долго не появлялся, а Волхв не переставал призывать и умолять его. Наконец дьявол явился к волхву в образе человеческом и, стоя вдали, закрывал нос перстами. Тогда волхв спросил у дьявола, что это значит? И дьявол отвечал ему, «Смрад блудодеяния твоего не допускает, чтобы я приблизился к тебе». «О блудник окаянный!» — восклицает святитель Дмитрий Ростовский. «До какого крайнего окаянства ты доходишь, что не только Бог и святые ангелы его, но и самые нечистые бесы гнушаются нечистотою твоею и, видя ее, смежают очи свои, затыкают ноздри от смрада?» Этот же святитель приводит другое повествование, как человек на исповеди рассказывал, что когда он совершил беззаконную плотскую нечистоту, был слышен голос дьявола, который будто стоял за стеной, страшно гоготал и трижды сказал «фе-фе-фе». Горе нам, бедным, несчастным грешникам, не имеющим чистоты сердечной, не заботящимся о ней, валяющимся в тине самовластных страстей. Греховная скверна омывается слезами покаяния, такого покаяния, когда согрешившему сердцу стыдно того, что оно совершало, и больно терять общение со своим Господом, и страшно умереть с нераскаянным грехом. Господи, нам стыдно, больно и страшно. Прости нас, Господи, прости нас, грешных. Вот с этой минуты нашего покаяния и надо дать, наконец, Господу решительное обещание всеми способами, какие предлагает нам Церковь, святые отцы и подвижники благочестия, очищать свое сердце, безропотно принимать любые скорби и тесноты, как врачующее средство, посылаемое божественным провидением, ибо мы все тяжко духовно больны. А скорби уничтожают в сердце следы духовного услаждения, исторгают глубоко проникшие тонкие корни греха, как говорит святитель Филарет Московский. Над приобретением чистоты сердца каждому из нас надо трудиться неустанно и не ослабевая всю жизнь, чтобы, не дай Бог, не умереть в греховной нечистоте сердца, потому что страшно слово Господне: «В чем застану, в том и сужу».